Эпилог. Разрыв в небесах. Использовав Гатам, я вернулся на площадку для драконов в Зерхейзе. «О, с возвращением, Анос! Хорошо потрудились, согласись?» Стоящая перед главными вратами в замок владыки демонов Элеонора повернулась ко мне и улыбнулась. «Мы с мамой первые!» Зессия подняла указательный палец, указывая на то, что они вернулись первыми. «Молодцы!» Услышав мою похвалу, Зессия подошла ко мне, подняла взгляд, указала пальцем на поверхность земли и стала поднимать его то вверх, то вниз. Должно быть, она просила меня присесть. Что такое? Я присел, и теперь мои глаза были на одном уровне с Зессией. «Лучшая награда!» Зессия приблизила свое лицо к моему и посмотрела на меня своими большими и круглыми глазами. «Это Анош!» «Ха! Я обязан платить подчиненным за их труд!» Я нарисовал на себе магический круг, и Крусли уменьшился до 6-летнего возраста. «Так сойдет?» Зессия сразу же довольно улыбнулась, а затем ловко повернулась и гордо выпятила грудь, будто защищая меня. «Я защитила тебя. Молодец, Зессия. Хорошая девочка. Вот это я понимаю, подчиненная самого владыки демонов». Элеонора погладила Зессию по голове и как бы заодно другой рукой меня. «Ты тоже молодец, Анош. Защитил Дельхейт и поверхность». «Ну, разумеется». Хихикнув, Элеонора потрепала мою голову. «Нахален не по росту», — сказала Элеонора. Перед нами образовались два магических круга, из которых появились Рэй с Миссой. Вот уж не думала, что их целью был не только Мидхейс, но и вся поверхность. Мой разговор с первосвященником передавался им по магической линии Гайза. «Не спустись мы в подземные глубины, поверхность бы исчезла до того, как мы заметили их телодвижение». Рэй безмятежно улыбнулся. «Дело вовсе не в удаче», — раздался голос Саши. Она телепортировала сюда вместе с Мишей. «Я уверена, что Анос бы всех сберег», — пробормотала Миша и посмотрела на меня. «Ну, я даже не знаю. Мне кажется, нам повезло». Прямо перед активацией Бихелома пение бога-дракона было очень громким, и заклинание бы повлияло даже на поверхность. Если бы я его заметил, то, может, и разобрался бы с ним с помощью Левенгирма. «Но случилось то самое, да? Мы с трудом победили, и только подумали, что сможем еще немного переговорить с Зиардалом, как первосвященника похитили, и получилось, что все наши стороны пошли на смарку», — проворчала Саша. «Ха-ха-ха! Что ты такое говоришь, ведьма разрушения? Мы предотвратили великую магию, которую готовили 1500 лет, и защитили поверхность. Разве можно просить о большем?» На площадку вернулись Эльдмейт с Сином. «К тому же мы ничего не потеряли. Что это, если не полная победа? Плюс ко всему еще и владыка демонов обрел новую силу!» Эльдмейт распростил руки и сжал кулаки. «Гилириам Нвем! Что это было за заклинание такое? Оно растоптало мир, созданный из следов всего сущего! Ха-ха-ха-ха! Владыка демонов! Владыка демонов! Воистину тиран, владыка демонов!» «Кстати, тебе действительно было что-то известно о плане Селиса?» — спросил я у хохочущего, как безумного царя тлеющей смерти. «Нет-нет, разумеется, нет! Я просто блефовал, да! Это был блеф! Что я могу знать о столь сильной личности? А если бы знал, то обязательно сказал бы об этом тебе! Ха-ха-ха! Мне очень жаль!» Из-за Зекта Эльдмейт не может сказать ничего, что поставило бы Селиса в невыгодное положение. Правда это или нет, он бы все равно сказал, что блефовал. «Неплохой ход. Ха-ха-ха! Я поймал его на удочку, как тиран владыка демонов на то и рассчитывал!» Как бы там ни было, ему удалось выиграть на время безо всяких рисков. В ситуации, когда нам еще неизвестно, насколько в действительности силен Селис, это лучшее решение. «Ах да, Селис Валдигос кое-что просил передать, возможно, ты уже слышал!» Эльдмейт многозначительно ухмыльнулся. «Такого я не ожидал. Сегодня я проиграл, поэтому просто смирно вернусь домой». «Не ожидал, значит?» «Ну, кто знает, сколько правды в его словах». «Он называл нас богиней абсурдности Гондонвой, но то заведомо была ложь, верно?» — спросила меня Саша с задумчивым видом. «Думаю, да. Он из Гадесиолы, страны, поклоняющейся богине абсурдности Гондонве. Возможно, он знал о том, что я являюсь Аркана». Зная об этом и о намерениях первосвященника, он сказал, что Аиша является богиней абсурдности Гондонвой, и его цели мне не ясны. «Для него это могло быть невинной шалостью». «Возможно, его целью являются ваши воспоминания», — сказал Син. «Ревершнет уничтожен, а первосвященник с книгой следов был похищен Гадесиолой. Действительно, он пытается помешать мне вернуть воспоминания». «Эй, слушайте, а что у нас случилось с Арканочкой?» Элеонора осмотрелась вокруг, однако аркана здесь не было. «Она там». Миша подняла взгляд к небесному пологу. Аркана находилась всё в том же месте, в направлении Мидхейза, там, где она блокировала поющее пламя. Она слишком далеко, я ничего не вижу». Элеонора щурилась, вглядываясь в небо и приложив руку к бровям. Похоже, что её магические глаза были не в состоянии увидеть аркану. «Почему она не возвращается?» С любопытством спросила Зоси. «Да, это действительно странно. Я послал Аркане Ликс. Что-то случилось?» После короткого молчания она ответила. «Ничего. Я потом приду». «Понятно. Чего ты так стыдишься? Иди скорее уже сюда». «Я стыжусь». «Если нет, то иди к нам». Вновь повисло молчание, и Аркана сказала. «Ты вроде говорил, что для богов нормально испытывать стыд». «Разумеется». «Поэтому я не приду. Видимо, это называется стыдно показаться на глаза». «Ха-ха-ха! Я смотрю, ты много узнала о слабостях смертных. Но киснуть я тебе не разрешал, Аркана!» Я вновь принял облик Аноса с заклинанием Круст, и на моём пальце появилось кольцо с камнем Пакта, которое хранилось в магическом круге. «Заодно запомню, что слабости преодолевает отвага! Гуаранате Фортос!» Магические круги в кольце с камнем Пакта наслоились друг на друга, и передо мной собрался свет. Он принял гуманоидную форму, и в следующий миг появилась Аркана с опущенной от смущения головой. «Ты применил Гуаранате Фортеос лишь ради этого? Почему?» Слегка пожаловалась Аркана. При этом в глаза мои она не смотрела. «Идеальное заклинание для того, чтобы притащить сюда мою смущающуюся младшую сестрёнку». Я взглянул на её опущенное лицо. «Ты чувствуешь себя виноватой перед всеми?» Аркана кивнула. «Не стоит так из-за этого переживать. Ну, богиня ты предательства и лжи. И что с того? Все совершают ошибки. На самом деле, все мои подчинённые допускали ошибки на своём пути». Аркана украдкой взглянула на меня, не поднимая лица. «Это сейчас Саша выглядит преданной подчинённой, а вот когда мы встретились, она ни с того ни с сего начала искать повод для ссоры со мной. И вдобавок к этому, даже став моей подчинённой, предала меня и ударила Мишу кинжалом». Это уже давно было!» Растерянно воскликнула Саша. Миша даже не пыталась бороться за себя и собиралась просто принять смерть. И даже не сразу поверила, что я тиран владыка демонов. Миша моргнула. Рефлексия. Рэй вообще лжец каких поискать. Да ещё и занял место тирана владыки демонов и по своей воле развязал войну между Дельхейдом и Азасионом. Рэй смущенно улыбнулся. Как ножом по сердцу. В результате родилась Авас Дельхевия. Самозванка, выдающая себя за меня, Миса. Она была порядком уничтожения владыки демонов, промыла мозги демонам и бросила мне вызов. Миса недовольно надула губы. «Я просто родилась из таких слухов и преданий. Всему виной Бог Отец Небесный. И даже Син, который скорее покончит с собой, чем предаст меня, однажды обратил свой клинок против меня». От стыда Син отвернулся. Хочется сквозь землю провалиться. «А Эльдмейт вообще, небось, даже и сейчас не прекращает планировать, как бы меня предать». «Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Эльдмейт. «Предать тирана владыку демонов? Это абсурд! Видишь?» Аркана выглядела смущенной, но всё же смотрела прямо на меня. «Меня не волнует, что ты богиня абсурдности Гондонова. Не имеет значения, о чём ты лгала, а кого предавала в прошлом, это всё пустяки. Важно лишь одно». «И что же?» «Я твой старший брат, а ты моя младшая сестра». Её глаза были полны невыплаканных слёз. Я нежно обнял её дрожащие плечи. «Я помню, что как-то Миша указала на тебя и сказала, что ей кажется, будто ты вечно бродишь в пустыне без капли воды». У маленькой богини в моих объятиях ручьём полились слёзы. «Чувствовала себя одинокой?» «Я не помню», — пробормотала Аркана. «Но я чувствовала одиночество и сама не знала отчего. Во мне была лишь пустота. Я вспомнила, что была богиней абсурдности и знала, что это шрам грусти». «Тебе больше ни о чём не нужно переживать. Какое бы одиночество или грустное событие ты не вспомнила, твой старший брат всегда будет рядом с тобой». Я крепко обнял свою маленькую сестру. «И не забывай, что бы ты ни вспомнила, это не имеет значения». «Даже если эти чувства ложные?» «Пустяки, я буду дорожить и фальшивой тобой». Аркана обхватила меня рукой и плотно прижалась ко мне. «Братик». Слегка всклипывая, Аркана зарыдала на моей груди. Слезинки безостановочно лились из её золотых глаз одна за другой, словно бьющий через край родник в засушливой пустыне. Все смотрящие на это улыбались. Аркана совсем не хотела разлучаться со мной. Через несколько минут Саша прошептала: «А не слишком ли они долго?» Из ее спины вдруг выглянула Миша. «Ревнуешь?» «Вовсе нет!» Моментально опровергла Саша и, словно говоря сама с собой, сказала: «Да и вообще, она младшая сестра. Аркана хотела стать младшей сестрой!» Саша кивнула и сжала кулак. «Я победила!» Миша усмехнулась. «Аркана!» Как только я ее окликнул, она молча отодвинулась и посмотрела на меня распухшими от слез глазами. «Давай разок вернемся на поверхность». Я вытащил Ливейн Гирму из магического круга и вручил меч Аркане. Благодаря эффекту меча всемогущего, действующему на небесный полог, его не проймет никакое разрушение. Поэтому сейчас в нем не получится сделать дыру при помощи магии. «Хорошо». Взяв меч обеими руками словно подношение, она встала на колени. Вокруг нее стали падать снежные луноцветы и литься свет. «Луна взойдет, меч упадет и будет ждать следующего суда». Меч всемогущего Ливейн Гирмы ярко засиял, свет луны созидания Артель Тоно озарил окрестности. А затем... «А?» Кое-что удивило Элеонору после того, как свет рассеялся. Меч всемогущего Ливейн Гирмы по-прежнему находился в руках Арканы. Все закончилось?» В ответ на вопрос Саши Аркана отрицательно покачала головой. «Я не могу вернуться». «Почему не можешь?» «Не знаю. Кто-то наложил на меня ограничения». Я взглянул на Аркану магическими глазами. «Это произошло до того, как ты утратила воспоминания и стала безымянной богиней?» «Скорее всего, да. А возможно, я, будучи богиней абсурдности, сделала это сама». «Обманывающая и предающая даже саму себя богиня абсурдности, значит». Аркана задумчиво взглянула на небо. «Пройти через него сможет лишь владелец Ливейн Гирмы», и с опаской добавила: «Небесный полог стал вечным и неразрушимым разрывом.